эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! На Народном славянском радио начинаем эфир. Я ведущая Елена Андреева, и в очередной раз с нами сегодня Борис Олегович Куценко. Темой эфира – современный русский язык и санскрит. Общее и особенное. Здравия, Борис Олегович! Всем здравия! Как я уже сказала, Борис Олегович Куценко уже знаком нашим слушателям по прошлым эфирам. А сегодня, судя по названию, мы будем говорить о русском языке и санскрите. Что конкретно будет рассмотрено, я думаю, расскажет сам Борис Олегович. Передаю микрофон. Борис Олегович, вам слово. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами будем говорить о связи санскрита с русским языком. А вернее, больше даже о самом русском языке, и через русский язык, через лингвистику, мне хотелось бы рассмотреть и нашу историю, и понять немножко то, чем мы являемся, какова наша природа, и куда, собственно, движется вот эта замечательная цивилизация, цивилизация индоевропейская, яркими представителями, которой мы с вами, конечно же, являемся. Наверное, ни для кого не секрет, что сегодня развитие науки действительно позволяет нам рассмотреть многие элементы нашего развития и как цивилизации, как культуры намного глубже и намного разностороннее. Но, к сожалению, вот эта качественная проработка материала, вот этот быстрый рост, прогресс науки, он приводит к тому, что часто науки очень специализированы. И специалист, допустим, в археологии не всегда знает последние открытия и методологии лингвистики. Лингвист не знает, что в данный момент интересно открыто в религиоведении. И, соответственно, философ может не иметь представления и понятия о последних достижениях вот этих трех наук. Поэтому последние и наиболее яркие открытия и достижения мы видим на примере тех исследований, которые основываются на комплексе научных дисциплин. И в этом смысле мне бы хотелось сегодня обратить внимание именно на лингвистику и конкретнее на изучение нашего замечательного русского языка. Ну, вы все знаете, наверное, что исследований по русскому языку и санскриту, близости этих дисциплин, было достаточно много. И сегодня мы с вами можем, соответственно, абсолютно точно понять, что, конечно же, определенная связь между санскритом и русским языком у нас существует. И эта связь, она показана уже давно и в работах начала 20 века, и в современных исследованиях это хорошо все описано. Вопросы топонимов, гидронимов, общей речи, структуры, грамматических форм, они, конечно же, достаточно схожи даже при первом взгляде на данную проблему. Что же мы должны уяснить уже в самом начале, когда пытаемся рассмотреть проблематику этого вопроса? Ну, первое. Оказывается, что наши народы индоевропейские, а вернее народы, которые жили в эпоху поздней бронзы, в 17 веке, либо же скифские племена, которые жили несколько позже, они совсем не находились в рамках современной государственности. И для них понятия Европы и Азии в тот период не существовали. Свободный переход этих племен через Кавказ, через территорию Урала, современного Афганистана, Памиров, Индии, он был естественным. И культура индоариев, она была общей на протяжении территории от Славянска, Новгорода и до территории Ганга. И, естественно, все это дело подтверждается и исследованием языковых форм. И сегодня у нас появился такой интересный инструмент исследования древности языка, исследования языковых семей, разделения этих семей в пространстве и времени, как глотохронология. А что это такое? Был такой замечательный американский исследователь чешского происхождения Сводыш, который смог определенным образом, показав и выделив основу языковой семьи, основу языка, в первую очередь лексическую основу, подобрать к этим языковым основам, которые входили в 30, затем в 100 слов, определенный параметр, при сравнении которого удалось с определенной точностью определить время разделения языков и создания языковой группы. Так вот, сегодня этот метод активно применяется и дает те же самые фактически результаты, что и современная археология. Наверное, большая часть зрителей знает, что современная индийская культура, культура вед и сам санскрит как язык, он зарождался в двух археологических культурах – срубной и андроновской. Это наиболее такая распространенная археологическая версия. И, как известно, две эти культуры находились в районе Минусинских степей, Южного Урала и частью даже в Северном Причерноморье. Понятно, что археология дает нам очень много, но лингвистика и глотохронология, она показывает те же самые элементы, дает те данные, которые позволяют нам еще раз продублировать те сведения, которые мы получаем из других дисциплин, других наук. Поэтому русский язык, тот язык, носителем которого мы являемся, это не просто ценнейший источник, но во многих элементах и моментах это даже более ценный источник, чем определенные археологические артефакты. Мы сегодня с вами как раз на эту тему и поговорим. К сожалению, большая часть из наших зрителей не имеет представления о значении многих слов, многих понятий. Почему? Потому что, конечно же, русский язык таковой, он подвергался постоянному реформированию. В некоторых случаях даже это можно назвать и геноцидом. Изменялись насильственно лексемы, грамматики, различные формы стилистические. С другой стороны, мы должны понимать, что язык – это не что-то мертвое. Это процесс. И вне зависимости от того, какой язык, где он находится – он, конечно же, естественным образом будет совершенствоваться, меняться, менять свои формы и коннотации слов, их значения, определенные грамматические формы будут претерпевать изменения. Конечно же, мы должны понимать, что тот язык, который был в андроновской срубной культуре и в тех культурах, которые были до этого, он совсем не является санскритом. И санскрит – это такой же язык, как и русский язык, он тоже совершенствуется. И формы санскрита, допустим, средневекового, они совсем не сходны абсолютно с ведическим санскритом. И ведический санскрит – это тоже форма малая, но тоже видоизмененная. Давайте с вами сначала подумаем, а как выглядел изначально наш замечательный русский язык? Ну, вы, наверное, скажете, что у нас, да, действительно существует много топонимов, гидронимов, которые очень близки к санскритским терминам, а иногда полностью его отражают, этот замечательный язык. И абсолютно четко и понятно, что этот язык был близок к санскриту. С другой стороны, существует представление, точнее критика этой теории, которая говорит, что многие слова и термины можно объяснить с помощью более поздних уграфинских терминов, другой немножко языковой группы и системы, которая здесь по факту была, находилась и существовала. И такие споры среди лингвистов ведутся постоянно. И здесь нам на помощь приходит опять та же самая палеантропология, археология, история. Как вы думаете, кого мы подразумеваем под финскими племенами? Потому что известно, что это автохтонное население, и если, соответственно, оно здесь жило уже несколько тысяч лет, до прихода славян на эту территорию, то, скорее всего, оно какое-то отношение, конечно же, к терминологии имеет. Так кто такие финны? Как вы думаете, Елена? Мне кажется, что финны – это вышедшие из когда-то, ну, балто-славянское население было такое, насколько я знаю, если я не путаю, конечно. Ну, то есть славянские корни имеющие, да. Да, некоторые так тоже считают, но на самом деле в современной антропологии, историографии это народ несколько иного корня, он имеет несколько отличную антропологию, но если мы возьмем источники, к примеру, 18 века, которые описывают финский народ, то мы с удивлением узнаем, что это люди в основном среднего роста, плотного телосложения, с русыми волосами, со светлыми глазами, с определенными чертами кранеологическими. И вдруг у нас возникает вопрос, а что тогда славяне, если финны примерно так выглядят? Если мы возьмем население Волжской Булгарии, то мы узнаем, что это население многонациональное было, состоящее из нескольких мощных племен. И сегодняшние антропологические показатели, допустим, казахских татар, они мало их отличают от германцев, за исключением определенной специфики. И краниологии, цвет глаз, и все остальное. То есть население индоевропейское в чистом виде. Если брать теории, соответственно, славянского этногенеза современного, то в северо-восточной Руси славяне попадают только в IX веке. Вот официальная теория. Многие с ней, конечно, не согласны, но тем не менее факт остается фактом. И здесь есть еще один нюанс, на который нужно обратить внимание. Очень часто под названием финны скрываются народы и целые культуры, которые определить мы никак не можем. Ну, к примеру, самый такой вопиющий пример – Мерия. Это древнейшее население междуречья Оки и Волги, которое имело уже свою определенную государственность и урбанизированные народы, районы в районе Клещева, в районе Сармового городища, плотную городскую застройку еще в 7 веке. И этот народ называют финнами. Но если вы спросите у людей, которые непосредственно занимаются этим регионом, а как выглядели мери, то вам вдруг ответят, что точно этого никто не знает. А тогда вы зададите вопрос, а какой язык был у мери? И вам опять ответят, что реконструкция, конечно, есть, но никто этого не знает. Итак, о чем идет речь? Речь идет об определенной культуре, о народе, который условно почему-то решили отнести к финнам. Что же нам дает палеантропология? Все, что у нас раскапывается в районе как раз Шекшова, междуречья Оки и Волги, это в основном, соответственно, население не просто индоевропейское, а с такими ярко выраженными чертами антропологии, которая говорит, что это действительно население очень, так скажем, изысканное в плане краниологии. Это в основном длинноголовые, с высокой переносицей, с устоявшимся общим фенотипом. Пытались эту систему как-то объяснить тем, что в данном регионе было большое количество литовских племен. Такая теория была. Из-за этого вот часто происходит такая вот ситуация. Но если мы по факту будем рассматривать все эти гипотезы, то, в общем, население, как бы мы его ни называли, финнами, литовцами, славянами, германцами, это население индоевропейское, причем в очень таких ярко выраженных пропорциях. Поэтому, если мы вот все эти временные теории уберем в сторону, то индоевропейское население, арийское, топонимы, гидронимы, которые присутствовали вместе с этим населением, они остаются теми же самыми. В чем особенность этого населения, к примеру, в 17-18 веке? Я уже говорил, что великорос, носитель основного языка, русского, в чистой его форме, он обладал удивительными антропологическими характеристиками. Это и английская, и немецкая антропология в 19-м, в начале 20 века демонстрировала, показывала. Есть очень много источников этому. Так вот, если вы эту антропологию сравните с той палеантропологией, которая характерна для 9, 11, 12 века, вы увидите, что она практически не поменялась. Ну, конечно, везде есть какие-то исключения, но население как было, так и оставалось. Так что мне кажется, что здесь антропология должна быть основным параметром, основным источником, на который мы должны ссылаться. А сочетание этой антропологии и языка, соответственно, оно и дает нам понимание того, что центр цивилизации определенный, и действительно вот эта ария варта, вот это начало индоевропейской культуры где-то в этом регионе и заложено, соответственно, было. Теперь давайте с вами подумаем, а что у нас произошло с русским языком? Какие периоды он проходил? Как он выглядел в свое время? Мы, конечно же, о языке сказать абсолютно все не можем, но о письменности сказать можем много и достаточно подробно. Известно, что в период уже новой эры, когда идет расселение славян в этом регионе, письменность существует, она достаточно обширная. У нас есть очень много алфавитов, и все эти алфавиты рунические. Естественно, мы знаем кыргызский руническую письменность, тоже классическую индоевропейскую. Мы знаем руническую письменность Волжской Булгарии, руническую письменность Хазарского Каганата, еще до того, как там была захвачена власть. Мы знаем руническую письменность литовскую очень хорошо. Поэтому руны в этом регионе были распространены и были основной системой передачи нашего замечательного языка. Затем мы знаем, что на эту территорию приходит глаголица и тот язык, который называется кириллицей. Язык был достаточно распространен, и мы должны здесь сказать следующее, что, конечно же, никаких источников, говорящих о том, что этот язык хоть как-то был связан с Кириллом и Мефодием, нету. Это современный миф, который появился, в принципе, даже не в имперские времена, а он появился в Советском Союзе. С чем это было связано? Либо же с неграмотностью, либо же с другими какими-то моментами. Но факт остается фактом. Гипотеза у нас становится практически догмой в лингвистике. Если мы возьмем любой имперский учебник по древнецерковно-славянскому языку, то там абсолютно четко написано, что Кирилл и Мефодий переводят на местный славянский язык, уже на готовую письменность, Библию. То есть это люди, которые являлись переводчиками священных текстов, но ни в коем случае не создателями этих текстов. И, конечно же, письменность эта достаточно древняя, но надо сегодня сказать, что у нас нет источников, которые бы доказывали, что она древнее рунической письменности. Руническая письменность у нас как бы являлась основной. Конечно же, она передавала разные языки. Основа была базовой где-то процентов на 70. Это можно сравнить с современными европейскими языками. Английским, немецким, французским. Языки разные, но в основе их лежит латиница. Вот примерно такая же ситуация у нас была и на территории Евразии. Сочетался ли этот язык с санскритом? Потому что санскрит – это не просто письменность, это язык. Был ли он санскритом? Да, сочетался. В Восточном Туркестане у нас были найдены тексты билингва, исполненные в рунической письменности в этом варианте и исполненные на деванагаре. Тексты, которые назвали вариантом санскрита «Тахарский А», «Тахарский Б», были абсолютно адаптивными. То есть мы можем не просто предположить, а констатировать факт, что на территории Азии, на территории Восточной Сибири данная ситуация была вполне естественной и понятной. То есть перевод шел, как вот у нас с глаголицы на кириллицу, в санскрите с брахми на деванагари, точно так же и с рунической письменности на, соответственно, деванагари он проводился абсолютно свободно. Мы можем иметь уже образцы языка, который называется у нас на базе кириллицы, древним уставом в период 11-12 веков. В чем была его особенность, этого языка? Ну, во-первых, как и в санскрите, кроме одной точки, в санскрите это данда, никаких знаков препинания не было. Не было разделения между словами. То есть все записывалось, как в композите в санскритском, одной строчкой. При этом было большое количество знаков, которые, естественно, в поздних вариантах отсутствуют. Было грассирующее «р». Были различные формы, которые позволяют сегодня лингвистам говорить, что произнесение этих текстов было несколько иным. Люди скорее не говорили, а пели. То есть это вот такие формы, которые мы можем, допустим, наблюдать на примере Астромирова Евангелия, которое сохранилось, которое говорят, что да, и жизнь, и менталитет, и сама речь была несколько иной. В более поздний период, уже в время такой уже серьезной христианизации, все равно сохраняются черты, сходные с санскритом, я имею в виду в плане письменности в первую очередь. В чем они выражаются? Ну, во-первых, в русском языке существует лигатура, как и в санскрите. Что такое лигатура? Две буквы могут создавать третью букву, новую. Или несколько букв могут сливаться в какой-то новый знак. У нас существовали элементы, очень схожие с санхами, когда и слово по определенным правилам выбрасывалось несколько букв, и мы читали не слово, а читали, допустим, набор букв, значение которого после применения определенных правил или практики работы тоже восстанавливалось. Также в период до фактически 18 века у нас не было жесткого разделения на слова. То есть очень часто все записывалось строчку, и как и на санскрите, и читалось, воспроизводилось совсем по-иному. Конечно же, в течение столетий, еще до реформы, которую провел Петр I, постепенно шло изменение языка, языковой формы, и мне не кажется, что это было связано исключительно с попыткой изменить язык, уничтожить его. Это был естественный рост, естественные изменения. И многие вещи, возможно, воспроизводились не по злому умыслу, а для кажущегося удобства в той или иной форме. При Петре I в 1708 году, как известно, у нас был введен уже гражданский шрифт, и мы видим уже язык практически в его современном виде, но сохраняются определенные старые элементы, очень хорошо демонстрирующие вот эту древнюю основу русского языка. Конечно же, уже идет разделение на слова, уже четко видна и понятна сама структура современного предложения, которые мы используем в русском языке, но тем не менее, грамматика, конечно же, несколько иная. При том, что убрали лигатуры, и теперь из слов уже буквы не выбрасывают, нету определенных слияний специфичных для предыдущего времени. Тем не менее, у нас остаются определенные специфические знаки в словах, указывающие их родство и принадлежность базе русского языка. В конце предложения остается твердый знак, который демонстрирует то, что русское слово должно было оканчиваться, конечно, нагласно. И показывает нам вот эту старую структуру, которая сегодня осталась практически в нескольких языках. И яркий пример этому, конечно же, является санскрит. В 18 году, когда начинается гражданская война, идет вообще геноцид населения и происходят в стране страшные вещи, естественно, это касается не только населения, не только материальных ценностей, это касается культуры, в первую очередь, языка. Что делают большевики? Они убирают ядь. Ядь – это буква, которая показывает то, что слово не привнесено, то, что оно является русским, национальным, и еще раз подтверждает его природу. Конечно же, для многих изучение русского языка было большой сложностью. И ядь почувствовать может только человек интуитивно, для которого русский язык является родным. Если человек приехал из Европы, выбрался из каких-то местечковых окраин или пришел, допустим, из Азии, ему крайне сложно понять, где можно ставить яйца, где нет. Конечно, существовали определенные правила, они заучивались, но, в общем, знание всей базы русского языка с этим правилом не русским человеком было достаточно проблематичной форме. Так как государство мы строили национальное, интернациональное, и мы пытались создать нового человека на базе смешения всех народов, культур, то такой язык для этого, конечно же, не подходил. И первое, что сделали большевики, они реформировали его. В конце слов были убраны твердые знаки, которые, казалось бы, только сокращали текст, делали его более удобным и не несли никакой функции, так скажем, коннотации этого слова. Но это подрывало как раз вот тот маркер санскритской основы, который в языке и в структуре языка существовал. Изменилась вся грамматика. Теперь предложения уже не были такими красивыми, изящными, достаточно продолжительными, длинными. И многие вопросы, которые, казалось, уже в конце 20 века были решены, и мы ни в коем случае не могли европейские методики, которые используются в европейских языках, использовать с русским языком. К сожалению, вот эта жесткая тема была введена. Достоевский еще в свое время писал, что я хочу и буду ставить запятую там, где мне это нравится, потому что я русский человек, и я чувствую, где ее надо поставить. И для этого мне не нужны никакие особые правила. И, собственно, в этом смысле вот эта русская словесность, она еще раз подтверждала эту мысль. Поставить или не поставить запятую в каком-то слове или предложении абсолютно точно можно было понять, только прочтя еще 17-20 страниц. И при этом еще существовала масса скрытых смыслов, которые мог подразумевать автор. Теперь все упрощается, игнорируется, и язык, он становится таким выхолощенным, он похож на рэп. То есть короткие, жесткие и при этом изменяющие достаточно сильно основу этого языка. Но мы должны понимать также и следующее, что кроме письменной речи у нас существует еще и устная речь. И в устной речи большое количество оборотов, ненормативной лексики и многих других элементов, она просто не поддавалась никоим образом никакой коррекции. Поэтому в просторечии как раз и сохранилась та база, которую сегодня лингвисты считают золотым фондом русского языка. Вот такая вот ситуация. Теперь несколько слов о санскрите. Ну, сначала нужно задать вопрос. Русский язык и санскрит. Санскрит – это где-то далеко в Индии. А почему появилось такое желание изучать эти тексты, изучать, так скажем, основы этого языка? Откуда это? Тем более, все-таки санскрит – это маркер иной культуры, иной, чем культура православная. И в православной стране это вдвойне как-то странно. Но, тем не менее, никто столько в мире не сделал для изучения санскрита, даже англичане, сколько сделали в свое время Романовы. И вложение тех средств, финансов, усилий, которые делало наше замечательное государство, Российская империя, в конце 19-го, начале 20 века произвели культурную революцию в гуманитарной сфере, о которой сейчас очень активно стараются не говорить. Любая информация по этому поводу, она действительно является закрытой и не принятой в научном сообществе иногда. Такое тоже случается. Дело в том, что как раз вот эта революция, и она показывает определенные причины. Многие считают его даже определенной системой, структурой, которая не имеет отношения к России. Но при этом также люди и не осознают, что история и жизнь этого политического деятеля, человека, к сожалению, даже сегодня мы в полной мере не знаем. Основная задача, которую ставил перед собой Петр I, относилась к тому, я имею в виду внешнеполитическую задачу, чтобы восстановить шелковый путь. и провести его через Россию. Лишить Британскую Индию, Османскую империю всех их дивидендов, которые эти государства получали. И для этого требовалось не только прорубить окно в Европу, но также и совершить персидский поход, захватить часть Персии, Каспийское море, Закавказье, что и было блестяще осуществлено. Но следующим шагом был захват Северной Индии. В тот период времени проект этот не был столь сложен, как это кажется сегодня. Почему? Потому что тогда Индия еще не была британской, она пылала, так скажем, в противоборстве местных княжеств, Франции, Англии, а, соответственно, северо-западные части, к которым скремилась Россия и Кашмир, они входят в британскую Индию только в 19 веке, в первой половине. А часть, если Кашмир брать, то окончательно он оккупируется уже во второй половине 19 века. Поэтому та задумка, которую провел в жизнь не до конца Петр I, она была вполне естественной. Ну и понятно, что для этих целей нужно было знать культуру, язык и традиции тех народов, которые будут включаться в состав Российской империи. И именно с этого момента начинается активное изучение санскрита, религиоведения, включение в Академию наук, которую создает тот же самый Петр I, специальных групп и отделов, которые профильно занимаются вот этими восточными вопросами. В дальнейшем, в XVIII веке, очень значительную роль в изучении санскрита и теологических текстов различных вносит, как ни парадоксально, наша Русская Православная Церковь. Связано это было с тем, что церковь у нас не только занималась прозелитизмом, она занималась разведкой, внедрением в другие государственные структуры соседних государств регионов, чем, собственно, занимались конфессии других государств, католики, протестанты. В этом ничего удивительного нету. И разведывательные центры, в том числе, находились и в составе этой замечательной организации. Поэтому переводы древних текстов, восточных текстов, буддийских текстов, текстов ведических, это была задача, которую наш замечательный синод выполнял, причем выполнял очень интересным образом. Первые попытки переводов были предприняты через Министерство иностранных дел, и официальные документы у нас есть, они опубликованы. Но Министерство иностранных дел, к сожалению, с этим вопросом не справилось. По той простой причине, что для перевода данного корпуса литературы требовалось не только знание языка, но и знание философии, традиций и обычаев и нахождение в определенной конфессии. Поэтому впервые именно синод использует следующую методику. Мы не столько пытаемся перевести чужие тексты, столько завербовать лам, завербовать носителей языка, обучить их основам русского языка и, сделав их своими, собственно, через их руки делать переводы. Ничего удивительного здесь тоже не было. Такую же тактику избрали и британцы в Индии. Они, соответственно, покупали браминов, с браминами решали вопросы финансовые и получали многие переводы, более точные, которые требовались им для их непосредственной работы. Но именно взлет санскритологии, он начинается, конечно же, в XIX веке. В этот период времени фактически половина Германии работает на Российскую империю. Профессура, которая находилась в тот период времени в Академии наук, она является одновременной профессурой ведущих университетов Германии и Северной Европы. И публикации идут как у нас, так и в Европе. И финансируется вся эта работа в основном за счет наших Романовых. После смерти Николая I Александр II уже окончательно решил, как будет в дальнейшем строиться на ближайшее столетие внешняя политика Российской империи. Он концентрирует войска на границах с Индией, создается Туркестанский военный округ. Буддийские общины получают дополнительное финансирование. Уже, кстати, при Николае I вопрос с ними тоже был решен. Калмыки, в дальнейшем буряты, они уже при следующих императорах полностью ассимилируются с нашей системой. И вопрос о вторжении в Британскую Индию был определен окончательно. Естественно, получается дополнительное финансирование и в научных кругах, которые занимались этим вопросом. Результатом этой работы было создание Большого Петербургского словаря. Это самая мощная, самая замечательная и крупная работа в лингвистике, когда бы то ни было сделано в санскрите европейцами. У нас нет более совершенного словаря, чем Большой Петербургский словарь. Те формы, которые сегодня используются, допустим, словари Монера, Биллимса, там другие словари, они являются жалкой копией этого великого произведения искусств, которое, и лингвистики, которое было сделано на деньги, соответственно, Романовых, но было сделано немецкой профессурой в основном. Это не значит, что у нас не было своих санскритологов русских. Они были, их было достаточно, но работа была такой колоссальной, что мы посчитали более правильным вложить деньги в уже мощные, так скажем, проекты лингвистические, которые бы дали быстрый результат. Поэтому направление вот этой работы было разносторонним, но результат, к сожалению, оказался не очень хорошим для нас. В каком плане? Этот словарь, он написан, естественно, на немецком языке. Дело в том, что в тот период времени, в середине, во второй половине последней четверти XIX века, ни у кого не вызывало даже мысли, что когда бы то ни было, дворянин не может знать немецкий язык. Он был фактически родным. И для удобства немецкой профессуры мы избрали эту форму по простой причине. На своем родном языке они лучше передавали смыслы, коннотации слов. Поэтому посчитали это правильным. Мне кажется, что все-таки это была определенная ошибка, хотя она и ускорила работу. В результате вот этого прорыва мы в конечном итоге занялись также сравнением русского языка и санскрита и пришли к удивительному выводу, что, конечно же, понимая, что это два разных языка, что они имели историю своего развития, но русский язык, он настолько плотно был связан с санскритом, что к концу XIX века стало абсолютно четко понятно, что заниматься лингвистикой русского языка без знания санскрита, хорошего знания санскрита, это заниматься убийством языка. Только санскрит дает максимально полную коннотацию слов, максимально полное понимание и глаголов, и существительных, и местоимений. Только санскрит является ключом ко всей нашей ненормативной лексике и к устаревшим словам, даже к определенным звукам речи, которые очень часто мы уже не воспринимаем даже как слово. И, конечно же, это в конечном итоге привело к следующим результатам. Санскрит уже при Николае II в 20 веке становится уже естественной популярной дисциплиной. Не только в лингвистике, но и в историографии. Заниматься Востоком и не знать санскрит – это уже было фактически невозможно. То есть хотя бы общее понимание санскрита для лингвиста было обязательным в тот период времени. Ну и взлет санскритологии, общее преподавание его практически во всех ведущих университетах того времени, общая работа с немецкими специалистами – привела к тому, что в Европе существовало два основных центра – герман-русский и английский. У них были свои вопросы, у нас были свои вопросы, но в общем, конечно же, Россия и Германия за счет общего финансирования, профильного, которое производило наше государство, оно двигалось в том направлении, в котором это и требовалось. Понимание роли нашего народа, осознание той антропологической ценности, которая представляла себя для всего мира тип Великоросса, понимание истории, более глубокой истории нашего замечательного государства с точки зрения лингвистики, понимание того культурного приоритета, который имел наш замечательный народ среди всех индоевропейских народов, он ставил Россию в достаточно интересную позицию. Вопрос был о борьбе за мировое господство, вопрос был восстановления нового мирового порядка. И как раз в этот период мы видим и захват Маньчжурии, попытку раздела Китая, группировку наших войск на границах Памира, попытка освободить британскую Индию от оков Индии, от оков британского меркантилизма. Почему? Потому что мы рассматривали себя как освободителя всех индоевропейских народов, которые угнетались Британией, англосаксами, международным капиталом, который фактически проводил геноцид на этих территориях. И, естественно, это была борьба за экономику. К чему она привела, мы это видим. С русско-японской войны до Первой мировой войны и революции в нашей стране фактически идет один и тот же процесс. Процесс борьбы с новой культурной традицией, с новым культурным мифом, который возникает в Российской империи. По сравнению с этим замечательным событием, все, что было в 20 веке, меркнет. И именно направление санскритологии является, как ни парадоксально, ключом ко всей этой новой традиции, ко всей этой новой исторической перспективе, которая стояла перед Российской империей и всеми индоевропейскими народами, которые, в принципе, считали Россию определенным локомотивом, который движет историю и позволяет нам не просто идти вперед, но понять себя через наше понимание общей традиции, которая связывает все народы и всю европейскую цивилизацию. Теперь давайте с вами попробуем рассмотреть на конкретных примерах, а в чем, собственно, сходство между вот этим древним восточным языком и современным русским языком. Ну, мы сразу же можем назвать примеры. Огонь – агня, мама – мата, дом – дам, мясо – манса, чашка – чашака, брат – пхрат. И можно продолжать до бесконечности, в течение часа повторять вот эти слова, которые фактически пришли к нам без изменения и не потеряли своей коннотации, значения слова. То есть они абсолютно, скажем, подходит к русскому языку. Если мы возьмем наши числительные «дви», «три», «чатр» «четыре», «панч» «пять», то мы видим то же самое. То есть и счет был фактически такой же. А, конечно, у нас был свой счет, основанный на кириллице, том языке, который некоторые буквицы называют. И, я думаю, наверное, правильно – то у нас была своя система счета. При Петре Первом мы перешли на так называемые арабские цифры. Но никаких арабских цифр нету. Это просто-напросто арабская интерпретация старого санскритского шрифта. То есть Петр, по знанию или не по знанию, он вернул старую, собственно, систему счета, которая была у нас традиционно. Причем полностью соответствовала русскому языку, в отличие от других тем. Если мы возьмем обычные глаголы, которые окружают нас, ну, допустим, сидеть, сид, стоять, стха, угомониться, слово гам, бежать, двигаться, соответственно, вспыхивать, спхитр, и так далее, то мы тоже поймем, что и глагольные формы сходны. Есть формы, которые вообще не изменяются, допустим, местоимения. Ну, тогда – тогда, когда – когда, всегда – сада, когда – яда в церковнославянском языке тоже употреблялся. Есмь в церковнославянском языке точно так же выглядит значение «есть», «существовать», «быть». Мы можем взять даже, кажется, традиционные слова, которые связаны с православной культурой, которая вроде бы пришла к нам с Востока, это так и есть, и увидим тоже странные вещи. Ну, допустим, «бог». Слово «бог» мы не найдем в латыни, мы не найдем его в греческом. Но это санскритское слово «бахо» – «великий», «единый», «могучий», «самый сильный», «изначальный». И когда переводчики давали определенную коннотацию слов и пытались объяснить его населению, то использовали те термины, которые ему были понятны. Значит, теос, он русскому человеку, неважно, финну, литовцу, он был непонятен. А вот баху, самый большой, мощный, единый, изначальный, единый бог, это было всем понятно. Поэтому бог – это бог. Слово «ад» – это глагол «есть», то есть это то, куда человек попадает и его что-то съедает, пожирает, уничтожает. Это самое страшное, что могло быть. Это санскритский глагол. И так далее, и так далее. Если мы возьмем ненормативную лексику, то ненормативная лексика – это санскрит в чистейшем виде. Почему так получилось? Дело в том, что часть жреческой традиции, она потихонечку уходила в подполье по понятным причинам. То, что называют у нас язычеством, ведической традицией, это как раз те формы, те языковые традиционные элементы, которые были присущи как санскритской практике, так и ритуальной практике, которая существовала на нашей территории. Даже если мы возьмем Татищева, он, собственно, смело пишет во всех своих изданиях, когда описывает народы Волги, что вера у них бравинская, якобы верят они в переселение душ, и, естественно, формы этого бесповедания не остаются. Такие народы, как бессермяне, у нас фактически в прямой передаче удмурты проводят все свои таинства в 20 веке, это все зафиксировано, и используют те же самые слова, выражения, формы. Понятно, что они были запрещены к прямому использованию в обычной светской среде, и постепенно, к сожалению, начинают терять свою коннотацию, значение. И сегодня они рассматриваются исключительно как ругательные. И при этом мы не понимаем, что на самом деле мы просто склоняем санскритские глаголы, которые имеют вполне конкретные значения, совсем не связанные с теми представлениями или той коннотацией, которую мы их сегодня наделяем. Что нужно заметить? Ненормативная лексика у нас, как ни парадоксально, разрешена в определенных стратах общества. Ну, по крайней мере, к ней не относятся негативно. К примеру, это свойственно для военной среды. Когда человек находится на войне, то есть между жизнью и смертью, очень часто он производит очень сложные санскритские выражения, даже не зная, что это санскрит. Почему? Потому что все эти выражения являются призывами к богам. Они являются попыткой перейти на тот язык, который понимают боги. И русская армия без вот этих замечательных слов, она слабо представляется, по крайней мере, нам. Да, в определенные ситуации людям не просто дозволяется, не просто поощряется, но вполне естественно использование вот этих санскритских терминов в большом количестве. Часто мы с вами используем также слова, значение которых ну, нам не совсем понятно. Ну, к примеру, Елена, как вы думаете, что значит выражение «на шару»? Что-что еще раз? Ну вот, есть такое выражение, не совсем нормативное, «на шару». Ну, если мыслить современным образом, да, современным, абсолютно, да, то это, ну... Ну, это может быть и непонятно, потому что да, это словечко такое. Да, не совсем, не совсем понятно, потому что вот все-таки русский язык – это образный язык, а здесь вот образ уловить очень непросто. На шару – на удачу. А щара – это на самом деле стрела. Это когда человек выходит в поле и стреляет в поле на удачу. Это значит на щару. Вот, на шару. Мы можем вспомнить такое замечательное древнерусское имя женское, которое сегодня у нас мало употребимо – параша. И также можем вспомнить ненормативный сленг, который у нас бытует в местах не столь отдаленных, и тоже знаем, что это слово фактически звучит так же – параша. Вроде бы абсолютно разные значения этих слов, но также мы ощущаем, что слово-то одно и то же. И здесь возникает вопрос, а откуда это слово, что оно значит? Ну, вообще-то параша – это паранье имя. Угу. Полное имя – паранье женское, да? Так, а параша, если не брать столь отдаленных, вот это тоже паранье? Пара, то есть, ну, в самом имени, в самом слове заложен уже, мы, если будем разбирать его, параша. Ну, то есть что-то связано с парой, скорее всего. Хорошо. А во втором значении как? Вы точно так же его разберете? Наталкиваетесь на мысль, что значение-то совсем разное этого слова. А какое второе? Параша тоже. Имеется в виду место в тюрьме, отхожее место. Ну, дело в том, что очень многие слова, я согласна, что употребляются с незнанием и абсолютно не к месту употребления. И, кстати, вот этот ад, слово «ад», про которое вы говорили, я знаю совсем другое значение этого слова. Поэтому искаженные представления, образ утерян слов. А вот если мы возьмем санскрит, то все становится на свои места. А парашу имеет два значения в санскрите. Первое – это топор, а второе – место казни. То есть первое имя – это имя боярское, воинское. То есть оно напоминает вот нашу фамилию Саблин, да, допустим. Парашу. То есть, соответственно, родители владели топором. А второе место – это значение места казни. Ну, действительно, в эти места отправляют тех людей, которые хотят как-то наказать. Да? Вот, слово «шубха». Шубка. Вроде бы нам кажется, что шубка – это понятное нам слово по всем значениям. Шубка женская, да, короткая, длинная, большая – это что-то вроде верхней одежды. Да? Но если мы посмотрим значение этого слова, окажется, что да, действительно, и в санскрите это тоже будет шубка. Но у него более широкая коннотация. Под шубкой подразумевается вообще внешний вид человека. Допустим, красивое тело – это тоже шубка. В санскрите у нас уже нет. Поэтому мы здесь видим как раз процесс вот такой специализации вот этих замечательных слов и терминов. Ну, наверняка вы слышали такой интересный возглас, когда казак заскакивает на седло или шашка летит на противника, он часто кричит «Хайя!». Слышали? Слышали. Да, и при этом, естественно, если вы спросите у большинства даже родовых казаков, что это такое, они вам вряд ли ответят на этот вопрос. А оказывается, что это скифский период. И хая на санскрите значит конь. Но кроме всего прочего, это не просто конь, это значение призыва бога войны. Был на нашей территории, кстати, такой замечательный бог Хаягрива. Это бог войны. Переводится он как «лошадиная шея». Это такое трехликое божество, которое сегодня активно используется и в ведических практиках, в буддийских практиках. А прямое его применение естественным образом остается у нашего казачества. И это все работает. Но работает как ненормативная лексика. Таким образом, что мы понимаем, что это надо крикнуть, потому что и дед наш кричал, и отец кричал, но не совсем осознаем, что мы делаем. Но это все работает. Ну, извозчик у нас, допустим, едет и на себя поводья переводит и говорит «тррр» или «прррр». Да? Мы воспринимаем это как просто звук «тррр». Да? А это обычный глагол «перевозить». То есть он как раз с перевозкой, с движением, с повозкой связан. И это тоже такая форма классическая санскритская. Далее я хотел бы вам сказать, что если мы будем погружаться глубже, и на эту тему мы можем говорить достаточно долго, то окажется, что наш язык является определенным консервантом, в котором находится такое количество интересных философских доктрин, мыслей, пониманий. И вроде бы у нас уничтожены все источники, ну, большая часть источников. Чего-то мы не можем понять в своей историографии, не можем восстановить те великие государства и империи, которые здесь находились, допустим, в период 2-3 века, в, так скажем, вот этом скифском мегаполисе, доскифском. Но сам язык, он нам уже законсервировал определенные коды, которые очень легко и постепенно раскрываются. Но что нужно для их раскрытия? Знание санскрита. Поэтому я хотел бы закончить свое короткое выступление призывом ко всему нашему русскому славянскому сообществу. Если есть малейшие возможности финансовые, временные и так далее, занимается изучением санскрита. Мы себя можем понять, во многих моментах определить пути своего движения, направления через вот эту систему. Если в имперской России государство думало за нас, и она пыталась как-то вести нас по определенному пути, вкладывала гигантские средства в эти программы, индоевропейские программы, то сегодня это дело каждого из нас. И я бы даже сказал, не дело, а долг. И с учетом того, что санскритология по тем же самым причинам у нас сейчас практически уничтожена, у нас, конечно, есть великие санскритологи, великие имена, величайшие мировые, так скажем, мирового масштаба личности, но тем не менее санскритологов мало. И за исключением определенной группы заслуженных людей, большая часть молодых санскритологов и продвигающихся в этом направлении людей, она не востребована. И финансовая поддержка этих людей, и занятие санскрита, массового санскрита, она позволит нам действительно, может быть, через какое-то время приблизиться к тому культурному уровню, который был у нас в 12, 13, 14, 15 годах. Сегодня мы очень много поменяли в своей самости. Мы многое перестаем воспринимать. Даже если мы будем брать тех же самых замечательных славянофилов, которые пытались восстанавливать русскую культуру, традицию, ну, в своем личном понимании, через славянские языки, через определенные действия, они шли правильным путем. И некоторые смеются над краступами, но если мы сегодня посмотрим словарик чешского языка, так корабль они называют плавидло, от слова плавать. Естественно, самолет летадло. И ничего ужасного в этом нету. И крупнейшие, так скажем, замечательные государства, они вот эту национальную политику проводят. У нас же ситуация гораздо более выгодная. Для нас санскритская культура, как музей, сохранила все основы нашей древней цивилизации. И это не так сложно. Если какое-то время этому уделить самостоятельно и начать работать в этом направлении, очень скоро мы будем совсем по-другому переосмысливать и себя, и свой язык, и наше выражение, и понимание, и свою собственную суть. Так что у меня к вам единственный призыв. Занимайтесь санскритом. И тогда о своей культуре, о себе вы действительно будете знать очень много. Спасибо за внимание. Я так понимаю, у нас вторая часть сейчас будет, да? Борис Олегович, прежде чем перейти ко второй части, все-таки я хотела бы немного еще побеседовать и задать пару вопросов. Да. Вот. Что касается изучения санскрита. Вообще считается, что русский язык очень учить трудно, да? А я вот недавно узнала, что чтобы изучить санскрит, вот хорошо, его нужно учить где-то лет 12, наверное. Вот. Но тут же я обращаюсь, значит, как сейчас в наше время принято, да, в интернет, где читаю такую вещь, такие строки. Как известно, санскрит – древнеиндийский литературный язык. Так, санскрит был принесен в Индию племенем ариев примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры. То есть получается, что все-таки санскрит базировался на каком языке? На языке ариев. Он был принесен туда. И получается, что обратиться-то, наверное, лучше не столько к изучению санскрита, а сколько больше, может быть, к изучению своих собственных славянских корней и знаний. Я понял два ваших вопроса. Вы абсолютно правы в первом случае. Но когда вы говорите про 12 лет и более, имеется в виду что? Имеется в виду специальность переводчика, который занимается профильно какими-то определенными языками, переводит древние языки. Если же вы хотите владеть санскритом на бытовом уровне, то вам, как с любым другим языком, достаточно знать небольшое количество глаголов, небольшое количество существительных, небольшое количество местоимений, знать простую грамматику. В санскрите она очень сложная, но в быту вы можете ограничиться минимумом. И я ратую за две вещи при изучении санскрита. Первое – это использование лексики, идентичной лексики русского языка, я имею в виду не просто сходные, но которые даются в той же коннотации практически. И второе – изучение, в том числе, в первую очередь, разговорного санскрита. Подобные программы, они сегодня эффективно разрабатываются не только в Индии, но и в Германии. И Германия сегодня на первом месте стоит именно по вложению средств общественным организациям, которые направляют, собственно, движение людей именно в направлении устного санскрита. Это не значит, что вы не будете переводить тексты. Конечно, тексты сначала пойдут адаптивные. У вас будет постепенно наращиваться масса ваших знаний, пониманий, но говорить, понимать русский язык вы уже начнете совсем по-другому. Про 12 лет это мы говорим про очень высокий уровень. Если говорить о переводчике, который может более-менее уже начинать читать и работать, обычно это уже где-то от 4 до 5 лет. Вот. Но имеется в виду, это профессиональный, такой достаточно высокий, значительный уровень. А занятие для себя, владение санскритом, понимание и использование этого языка в свободной речи, это гораздо более простая система. И я говорю именно об этом. Конечно же, человек, если он хочет стать профессионалом, он может пойти и далее. И заниматься и 20, и 25 лет, и 30, и посвятить этому свою жизнь. Если это будет хобби, которое у вас параллельно идет вместе с вашей обычной жизнью, я думаю, это замечательно. Что касается второго вопроса, касающегося ария, я еще раз хочу повторить, что ария, о которых идет речь, это как раз население юга, центра России, Евразии. То есть это то население, которое жило на этих землях, где мы с вами сейчас находимся. И ничто иное. И тот язык, на котором они говорили, как раз зафиксирован в ведическом санскрите. Ригведа, Яджурведа, Самаведа, Атхарваведа, они, собственно, нам передают эту форму. С Атхарвой Ведой есть определенные вопросы, но первые три веды – это абсолютная адаптация той формы языка, которая была у нас. Поэтому, если вы хотите заговорить на родном языке, на своем когда-нибудь, то этот язык будет очень близок к ведическому санскриту, очень близок. И все-таки вы предлагаете изучать родной язык, наш русский, и раскрыть его через санскрит. Получается так. Не поймете русский язык без санскрита. Это не моя личная мысль или гипотеза. Это было понятно в нашей лингвистике еще в конце 19 века. Сегодня от этого тщательно стараются откреститься. Хотя понимают, что это так. Но, тем не менее, стараются этот вопрос игнорировать. Я показывал в своих прошлых выступлениях словарь церковно-славянского языка. Где? Собственно, 10-15% слов уже в тот период времени подчеркивалось как слова санскритского происхождения, и там давалась коннотация. Потому что церковно-славянский язык без этого понять невозможно. И это была абсолютная неграмотность, которая была связана и с так называемой европейской культурой, в кавычках, когда мы насаждали различные латинские формы и латинскую грамматику и пытались под нее подвести русский язык, который намного богаче, многограннее, и грамматические формы, система которого неизмеримо более качественные и богатые, чем в латыни, в греческом языке. Их просто эти языки нельзя сравнивать. А вот с санскритом, это не мое личное мнение, это общее мнение лингвистов, можно сравнить очень многие языки. И, собственно, компаративистика сегодня, сравнение языковых групп без санскрита, она фактически невозможна. Это та как бы система базовая, которая нам позволяет вообще понять рост индоевропейского языка и развитие индоевропейских языков. Есть более древняя форма языка, более древняя, чем санскритская, это хетский язык. Вот. Но почему я про хетский с вами не говорю? По одной простой причине. К сожалению, специалистов по этому языку крайне мало, и советовать изучать эту форму развития, в том числе индоевропейских языковых групп, широкой аудитории, мне кажется, не совсем правильно. Потому что и по финансовым, и по фактическим вопросам это для широкой аудитории сегодня просто недоступно. Санскрит доступен. И, в принципе, все, что нужно простому человеку, он дает. Относиться к этому надо серьезно, к изучению языка, но не настолько серьезно, чтобы, собственно, не браться за вот эту тему, просто потому что вам кажется, что она громадная. И, да. Прослушать небольшой курс по санскриту, вводный курс, просмотреть учебники Кочергиной, Бюллера. Для этого достаточно годичного курса и преподавателей, которых сейчас, в принципе, достаточно. В данный момент, когда санскрит, как казалось бы, мертвый язык, некоторым кажется, что он мертвый, соответственно, потребность в обществе не очень большая, вот этим надо пользоваться. И если есть возможность находить людей, находить системы, есть много форм преподавания сегодня санскрита в интернете. То есть вам не надо ехать куда-то к преподавателю в Москву, в Санкт-Петербург, там еще в какие-то крупные города, в Казань, где они есть. Вы можете уже связываться, брать достаточно большие группы, брать преподавателя на группу и заниматься дополнительно, чтобы понимать все вот эти нюансы и до определенной, так скажем, стадии свою грамотность повышать. И еще раз, это не придумка 20-21 века. В 19 веке, в начале 20 века в имперской России все было определено. И понятно, и ясно. И было, так скажем, общее мнение среди лингвистики, что санскрит для русского языка – это наше все. Исходя из того, что вы сказали, опираясь на гидронимы, топонимы, я прихожу к выводу, что был язык некий основа, да, из да, которого конечно. Уже после 2-3 тысячелетия до нашей эры выделились, ну, пошли вот это индоевропейское общество, да, православие. Вернее, древнеславянский язык выделился, да, и исходя из того, что определились разные народы, это южные, западные, восточные славяны, да, расселение пошло по территориям, скажем так, появились разные виды письменности, это, опять же, вы упомянули в этом эфире и глаголицу, да, и буквицу, вот, и исходя из этого, я так понимаю, что возможно, кому-то, каким-то народам нужно действительно изучать санскрит, а кому-то нужно обратиться, может быть, и к буквице изучения, потому что вот я одно время, да, изучала буквицу, и я поняла, что это инструмент образный, который именно помогает раскрывать некие образы, заложенные в словах. А вот по поводу санскрита я вот не знаю, честно говоря, есть у него такое или нет. Я считаю, что если есть возможность, и вы занимаетесь буквицей или, соответственно, другими формами, с хорошим преподавателем, почему бы нет? Но при этом санскрит он не помешает никогда и нигде, потому что в современной лингвистике, в компаративистике сложилось уже определенное устоявшееся мнение. Для понимания грамматики языка, понимания лексики языка, понимания различных коннотаций его слов – сравнение языковых групп, конечно же, санскрит, он необходим. И даже минимальное его знание, оно полезно. Но понимаете, в чем дело? Вопрос не в лингвистике, вопрос в том, что это наш язык. Он настолько близок к русскому языку. Да, он близок ко многим индоевропейским языкам. И понятно, что корни общие. Но наш русский язык, он намного богаче, чем даже славянские языки. Если вы возьмете славянские языки и нашу ненормативную лексику, и целый пласт вот этих фольклорных местечковых слов, наши топонимы, гидронимы, вы поймете, что славянская цивилизация, это, конечно, хорошо, но здесь заложено нечто большее, чем просто славянское. Здесь такое ядерное, так скажем, ядерная система, такое ядро, что если, я думаю, наш народ поймет, кем он является, наследием чего он является, у нас в стране очень много быстро начнет меняться. Хорошо, замечательно. Тогда вот на этих добрых словах я предлагаю сейчас после небольшой отбивки перейти ко второй части. Угу, спасибо большое. Thank you. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. И сейчас Борис Олегович ответит на вопросы, которые уже поступили к нам в чат. И первый вопрос от Нины Степановой. Согласен ли лектор с исследованиями Валерия Чудинова? Вы знаете, к сожалению, я с ними не знаком. Наверняка это достаточно известный человек, и что-то у него есть интересное. Если вы по факту расскажете что-нибудь об его исследованиях, я могу оценить. Но давать свои какие-то оценки, извините за тавтологию, тому, что я досконально не знаю, мне кажется, не совсем правильно. Хорошо, идем дальше. Игорь Попов. Тексты в ведическое время передавались из устно и записаны были поздно с помощью Деванагари, которая весьма целостна и продумана, и явно была создана кем-то и сразу, когда это произошло и где. Значит, понимаете, здесь есть два вопроса. Первое – вопрос о языке как о тексте, и о письменном тексте, и о языке, как об устном тексте. Деванагари – это, конечно же, соответственно, письменность, которая была создана достаточно поздно. Первоначально санскритские формы передавались письменности Брахме. Вот. И мы можем абсолютно четко сказать, что, конечно же, это просто разные письменные передачи языка. Деванагари сегодня достаточно распространенная форма, и практически все хинди оно использует вот эту замечательную письменность. Конечно же, хинди от классического деканагари санскрита оно отличается, там нету лигатур, нету многих элементов, слова упрощены, да и санскритских слов, корней там где-то процентов 30-40. Основное персидские слова, соответственно, слова английские, слова, пришедшие из нескольких других языков. Поэтому, конечно же, деванагари было принято у нас в Индии достаточно поздно, и мы можем говорить об этой письменности тоже как о письменности, которая существовала до новой эры и была практически известна хорошо уже в средние века. Солнце. Борис, здравия. А как перевести с санскрита Бхарата Варша? И почему в законах Ману так называлась наша земля? Благодарю. Ну, Бхарата – это на самом деле второе название Индии. И, собственно, если вы даже возьмете современные индийские купюры, то Бхарата – это как бы форма, которая является национальным вторым наименованием Индии как государства. Вот, поэтому еще раз, можете вопрос продиктовать? Как перевести с санскрита Бхарата Варша? И почему в законах Ману так называлась наша земля? Законы Ману. Законы Ману. Да, Ману, вот. Да. Значит, законы Ману, вы знаете, это, собственно, такой классический текст, который сегодня достаточно хорошо известен, много переводов есть этого текста. Собственно, вы знаете, я затрудняюсь ответить на этот вопрос сходу, но если у вас интерес к нему присутствует, я могу, в принципе, в течение 10-15 минут на него вопрос-ответ дать. То есть сходу перевести, к сожалению, не могу, с учетом того, что мне надо также и посмотреть, в каком контексте этот термин использовался. Ну, я думаю, то есть страхой и посмотреть, где это было записано, тогда я могу уже вам дать абсолютно точный перевод. Борис Олегович, вы сможете сделать это после эфира и в чате уже в комментариях ответить на этот вопрос. Хорошо, конечно. Игорь Попов. насколько современное озвучивание знаков Деванагари соответствует древневедическому. Особенно странным выглядит большое число придыхательных знаков, которых в русском совсем не было. Ну, я могу сказать, что вопрос достаточно интересный и задан правильно. Могу на него ответить следующее. В принципе, сегодня мы, конечно же, не можем абсолютно точно сказать, как произносились вот эти формы Деванагари в период написания Ригведа, ну, я имею в виду как устного текста, и в период даже до новой эры, когда он практиковался различными школами. Когда мы пытаемся создать определенные правила произнесения звуков и чтения, мы, конечно же, используем современную индийскую традицию. И, как ни парадоксально, несмотря на то, что текст Деванагари у всех практически идентичен, произношение имеет определенные локальные особенности. Ну, допустим, «ща» произносится как «ща» и как «са». И можно сказать и «щива», можно сказать и «сива», в зависимости от штата, северный или южный штат. Если в общем говорить, то несмотря на определенные правила произнесения, которые, конечно же, у нас в Европе сегодня существуют, точно, что данная форма была и соответствовала тому, что было в XII-XIII веке, конечно же, мы не можем. Это определенная условность. Вот. Что касается многих звуков, о которых здесь идет речь, я не совсем согласен, потому что в современных, допустим, тех же самых славянских языках очень часто эти формы, они практически идентичны. Ну, допустим, не волк, а мы на сербском говорим брк. Да? Вот. И здесь, собственно, да, практически полная идентичность с санскритом. То есть вот это легкое придыхание и вот эти темы, то же самое тр, да, когда пр, да, то есть они и в санскрите, и в русском языке присутствуют и характеризуют два языка как абсолютно система не просто автономная, но имеющая общие связи. Игорь Попов задает еще один вопрос. Есть ли русское комментирование восьмикнижия Панини, типа работы Бетлинга? Вы задаете вопрос по поводу, собственно, работы Панини, того замечательного великого ученого, который санскрит, собственно, и создал. По поводу русской, соответственно, версии сказать ничего не могу. К сожалению, я в русском варианте ее не встречал. Ну, возможно, есть. Надо просто посмотреть, за ближайшее время выходило ли что-то. Олег, как обстоит дело с надписями Ашоки? Надписи, которые были в видео про столбы Ашоки, про эти надписи, кажется, не похожи на санскрит. Вы имеете в виду Брахме? Там письменность Брахме, здесь вопрос не в санскрите, а в, соответственно, формах его передачи на письме. Конечно, Брахме – это совсем другая письменность, но она передает те же самые звуки, те же самые слова, понимание, тот же самый язык, который передает у нас кириллица и глаголица. Кириллица не похожа на глаголицу, но тем не менее это две письменности, которые, собственно, и характеризуют славянские языки, русский язык конкретно. Здравый 32. Чем схожи буквица и санскрит? И что проявилось раньше? Ну, вы абсолютно правильно задаете вопрос. Если у нас санскрит, но здесь есть определенный нюанс. Вы опять пытаетесь перемешать текст письменный и текст устный. Буквица – это все-таки передача устного текста. Но древняя буквица у нас была, конечно, руническая письменность. Возможно, что и было и наоборот, но дело в том, что у нас никаких источников археологических буквицы нету более древних, чем руническая письменность. Поэтому общее представление современной лингвистики заключается в том, что руны – это база. Поэтому, если мы по-другому все это дело рассмотрим, что раньше появилось, руны или Деванагари, я думаю, что, конечно, руны. Ну да, я, в общем-то, так для интереса сравнила, даже не зная санскрита, просто посмотрела, открыла и поняла, что это очень похоже на коруну. по виде, по изображениям. А буквица, да, я соглашусь, что это инструмент передачи образов. Это относится к речи, к живой речи. Виктор Суслов, что вы можете сказать о сходстве генетического кода славян и индусов? Здесь на самом деле все очень просто. У нас существует наука антропология, и это вопрос исключительно антропологический. Если мы будем с вами сравнивать население современной Индии и России, конечно же, у вас возникнет масса вопросов о недоразумении вообще такого сравнения. Но если мы берем именно индоевропейское население, которое пришло на эту территорию, то оно сохранилось как раз в труднодоступных регионах и на севере Индии, Пакистана, Афганистана. Вообще, чем севернее, тем народ имеет больше индоевропейских черт. А если мы с вами перейдем в район Гималаев или Памира, то мы там можем найти чистых арий, которые ничем не хуже, чем шведы или, допустим, датчане, или немцы, которые в Северной Германии живут, и то не все. И даже их сравнивать как-то сложно. Даже если мы возьмем горных таджиков, а таджики, собственно, себя считали скифами, мы их считали, кстати, при Николае II тоже частью скифов. Я имею в виду не всех таджиков, а только горных таджиков. Вот, то это белокурые, двухметровые, бородатые, с синими светлыми волосами, с прямой переносицей. Если побрить вот это население, постричь и одеть в костюм, вы их от русских вообще не отличите, от немцев, кстати, тоже. Вот. Если берем, опять же, Афганистан, Памир, Гималаи, то абсолютно связь здесь налицо. Если же вы заедете куда-нибудь в, соответственно, южные регионы, юго-западные регионы, то, конечно же, там превалирует местное автохтонное население, дравидийское, которое очень быстро увеличивает свою популяцию. Сегодня в Индии у нас более 1,5 миллиардов человек. После Китая это самое быстро растущее, собственно, государственность, которая имеет очень много различных народов и структур, которые там адаптированы. Индия – это не просто государство. Англичане правильно называли ее континентом. Там сегодня существует множество народов, и только языков основных в Индии насчитывается более 24. И большая часть из них не имеет отношения с индоевропейскими языками, с санскритом. И даже замечательная хинди, которая, казалось бы, является современным таким легким вариантом языка, чем-то она напоминает русский язык, если его сравнивать с тем, что было, допустим, до Петра. Вот эта форма, она в значительной части Индии тоже неизвестна. Как это не горько признать, но единственный международный национальный язык, который связывает всех индусов, позволяет им понимать что-то во всех регионах, является английский. Конечно, за исключением части племен, которые вообще живут на уровне 13-12 века, такие тоже периодически при путешествиях по Индии попадаются. Но это уже отдельный вопрос. Крипто. Есть синонимы словам патриот. Идеология в древнеславянском языке. Я на самом деле очень осторожно отношусь к слову патриот и патриотизм. Когда говорят про нацию и про национализм, то мне это как-то более понятно. Патриотизм, к сожалению, это замечательное слово, любовь к своей родине, это латинское слово, и все там замечательно. Но под коннотацией этого слова сегодня подразумевает очень такое узкое понимание и исторической роли России, и России как таковой. И мне кажется, что сегодня, по крайней мере, во многих государствах Европы термин патриотизм и сама идеология патриотизма, она не столько обслуживает народные интересы, интересы самих коренных этносов, сколько определенные условные политические, идеологические доктрины, которые носят достаточно временный характер. Это поддержка каких-то режимов, идеологий и понятий. Если мы копнем чуть дальше, то все это дело будет очень быстро рассыпаться. Та форма, которая сегодня используется, она возможна только при тотальном уничтожении гуманитарных наук, когда люди не знают ни греческой философии, ни латинского языка, не понимают, что такое санскрит, не знают, что такое археология. Им такие вещи можно говорить. Такие кластеры идеологические вполне имеют место быть. Как только уровень гуманитарного образования повысится, я думаю, многие вот эти формы в плохом смысле, патриотизм можно говорить в хорошем и в плохом смысле они, конечно, исчезнут. А вот когда мы говорим о нации, о национализме, вот то, что под этим подразумевается, часто это более отражает и культурологические определенные аспекты, понимание исторического процесса и понимание пользы, в принципе, именно национальных культурных традиций. Здесь защита национальности и культуры, а не защита определенного государственно-идеологического стереотипа. Да, Борис Олегович, я тоже сказала бы так, что давайте не искать слова-синонимы иностранным словам, а пользоваться значениями, смыслами русских слов все-таки. Выражаться согласен. По-русски, да. Игорь Попов, что скажете о слоговом и звуковом характере санскрита и его связи с энергетикой тела человека? Если озвучивание его искажено, то и энергетика тела пробуждается не так, как у древних ариев. Все абсолютно правильно. Поэтому, когда говорят о санскрите, одного текста часто бывает недостаточно. Еще идет разговор о прямой передаче. И когда человек получает какой-то текст, он получает и передачу на него. И эта передача идет от человека к человеку. Поэтому не рекомендуется людям, не получившим доступ к определенной парампору, начинать практиковать какие-то конкретные тексты. С ними можно познакомиться, узнать, почитать, посмотреть. Но тем не менее, если вы хотите из узкого какого-то культурного кластера вырывать что-то и сразу брать к себе, желательно поинтересоваться все-таки у его носителя, а что это такое. Да, вот я посмотрела как раз недавно видео в интернете, где Светлана Жарникова как раз вот говорила о том, что о звучании санскрита и русского языка. И на самом деле удивило то, что, оказывается, даже санскритолог, известный индийский санскритолог, когда услышал русскую речь, он не понял, на каком языке говорят люди, впервые побывав в России. И у нас очередной вопрос. Лена Сагараева. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, занимается кто-то сейчас или занимался выявлением общих корней русского языка и осетинского языка, языка скифов? Вы имеете в виду язык аланов? Ну, такие работы, насколько я знаю, были, и работы эти были, так скажем, в свое время в Советском Союзе проводились. Я понимаю важность этой темы, но честно скажу, что непосредственно языком аланов я не занимался, осетин. Это древнейший народ, можно говорить, что это часть скифского определенного этноса. И присутствие там скифской триады, и его переселение с территории не только Кавказа, но известно, что аланы проходили всю Европу, и государство вандалов, которое было создано в Северной Африке, было создано в первую очередь под большим влиянием аланов. Аланы проходили все это вместе с вандалами вместе. И то, что они сделали, это, конечно, и величайший подвиг, и вошло в историю. Но почему-то, если мы не будем, конечно, читать Прокопия Кесарийского и какие-то серьезные исследования узкие, история аланов действительно часто замалчивается и уходит из нашего видения. Если вы мне дадите возможность, я, конечно же, посмотрю и попробую что-то подобрать по связям осетинского русского языка и истории языка аланов. В комментариях я об этом напишу. Да, я думаю, что, возможно, и следующий эфир будет как-то с этой темой соприкасаться. Здравый 32. С чего посоветуете начать изучать санскрит? Значит, если вы хотите это сделать самостоятельно, то вы можете посмотреть учебник Кочергиной. Это самое доступное, простое, что дает возможность вам все это дело понять. Но я вам рекомендую все-таки найти преподавателя, который вам сразу же поставит и произношение, и быстрее объяснит какие-то простые и понятные вещи. В дальнейшем советую, конечно же, пользоваться учебником Бюллера. Но учебник Бюллера – это только с преподавателем. Хорошо. Хочу поблагодарить Бориса Олеговича за замечательный эфир. Вопросов больше нет. И поэтому по нашей доброй традиции давайте подведем итоги нашего эфира сегодня. И скажите, пожалуйста, несколько слов добрых, светлых для слушателей и зрителей Народного славянского радио. Спасибо за возможность. Я хотел сказать следующее. Мы с вами являемся великим народом. Мы являемся продолжателями великой цивилизации. Процесс движения вот этих культурных основ, он продолжается. И от нас зависит очень многое. Мы имеем большое наследие. Хотя бы тот же русский язык, о котором мы говорили, это тот дар, которого у других народов, к сожалению, нет. Не важно, как мы будем его называть. Русский, украинский, белорусский язык. Но в русском языке есть основа и особенность все-таки, которая присуща только нам. Вот эту особенность и основу надо беречь, относиться к ней и к себе, и к нашей культуре, к нашему народу, к нашим соплеменникам, как к драгоценности. И мне кажется, для возрождения России нам нужно посмотреть не вовне, а посмотреть внутрь себя. И, как ни парадоксально, этот взгляд, он, мне кажется, должен все-таки идти через санскрит. Желаю вам удачи на этом пути. Если будет возможность жизненная, обязательно не упустите этот шанс. Это вам даст очень много. Еще раз благодарим Бориса Олеговича за замечательный, интересный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за участие в эфире. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.